Глава 17. Как должен умирать король? Эпиграф. Я хорошо выспался. Людовик XVI утром в день своей казни. Король должен умирать насильственной смертью. Это звучит бессердечно, но основывается на древнем представлении, что царство может пострадать, если его правитель демонстрирует признаки угасания. Подобное развитие событий надо опережать. Так было принято, собственно, во всех архаических культурах. В конце концов, от жизненной силы короля зависела ни много ни мало сама природа. Постепенное угасание его сил, как опасались, может повести за собой катастрофы, эпидемии, голод. Так что легко догадаться, какие опасения вызывал дряхлый и слабый король. В Эфиопии королей почитали наравне с богами, но как только жрецы замечали признаки физической немощи, к королю посылали гонца с приказом умереть. Насильственная смерть, как можно прочитать у Джеймса Фрейзера, была формой оказания почести. И в древней Камбодже короли не умирали своей смертью. Если король заболевал, то старейшины держали совет и затем, в случае сомнения, закалывали его в ходе торжественной ритуальной церемонии. Труп сжигали, пепел благоговейно собирали и в течение 5 лет публично ему поклонялись. Кажется, обычаи такого рода в некоторых частях Африки сохранялись вплоть до нашего времени. Британский этнолог Чарльз Габриэль Селигман еще в начале XX века сообщал о племени Шилук на Ниле, что вождь этого народа не имеет права заболеть или состариться, чтобы с убыванием его сил скот не перестал размножаться, зерно на полях не начало гнить, а люди повально умирать. Пикантно, что признаком старения вождя считалась его неспособность удовлетворять потребности своего гарема. Если одна из дам гарема обвиняла его в ослаблении сексуальной силы, вождя быстренько, разумеется, со всей почтительной торжественностью убивали. В то время как у одних первобытных народов было принято оставлять вождя на его должности до тех пор, пока не станет заметным хоть малейшее появление болезни, другие не желали дождаться никаких подобных признаков и предпочитали убивать вождя, пока он еще пребывал в расцвете сил. Поэтому часто устанавливался срок, после которого он не имел права оставаться вождем. Срок этот был довольно небольшим. Фрейзер цитирует древние скандинавские сказания, согласно которым в давние времена шведские короли могли править только 9 лет, после чего их торжественно подвергали ритуальному убийству. В древнем Вавилоне цари прощались с жизнью через год правления. Позднее этот обычай изменили в пользу царей. Был учрежден праздник, который проводился 1 раз в год и длился 5 дней. На это время господа и слуги менялись местами. Осужденного на смерть пленного одевали в платье царя, сажали на трон, ему позволялось отдавать приказы, устраивать праздничную трапезу и развлекаться с царскими наложницами. По окончании этих 5 дней его сажали на кол. Интересен также обычай, о котором рассказывает Жуан де Баррос, видный португальский историк XVI века. Ни один, хоть сколько-нибудь вменяемый человек в княжестве Пассир на севере Суматры не хотел становиться королем. Дело в том, что время от времени народ там охватывала необъяснимая ритуальная ярость. Люди маршировали по улицам и кричали: «Король должен умереть!» Когда король слышал этот смертный марш, пишет Жуан де Барос, он понимал, что его час пробил. Человек, наносивший смертельный удар, должен был происходить из королевской семьи и наследовал трон только при условии, что он сможет некоторое время защищать его, что, очевидно, получалось не всегда. Фернан Перес де Андраде, который во время своего путешествия в Китай пристал на Суматре, рассказывает, что в течение нескольких дней были убиты 3 короля, а на трон взошли 4, причем без малейших признаков волнений или беспорядков в городе, где все шло своим чередом, словно убийство короля — самое обычное событие. Народ защищал эти суровые обычаи, уверяя, что Бог никогда бы не допустил, чтобы такое высокое и сильное существо, как король, умер от старческой слабости или болезни. Ритуальная смерть — единственно достойный для него конец. Зная об этих древних обычаях, по-новому понимаешь строку Шекспира. «Не знает сна лишь государь один». Хотя в древности торжественное ритуальное убийство, похоже, и для германских конунгов, королей, не было чем-то необычным. Известно, например, что древнего шведского конунга Домальди народ после 3-летнего неурожая принес в жертву. Но все-таки большинству европейских королей нового времени насильственная смерть не грозила. Есть одно место, как никакое другое в Европе, способствующее размышлению о смерти королей. Это Сен-Дени. Сен-Дени — заброшенный, пришедший в запустение промышленный район на северной окраине Парижа. Министерство туризма настоятельно не советует туда ехать. Этот пригород Парижа сегодня знаменит прежде всего высоким уровнем безработицы и самой высокой в стране криминогенностью, а еще тем, что это единственное место во Франции, где большинство населения — мигранты. Чтобы написать эту главу, я предпринял паломническую поездку в Сен-Дени, потому что здесь находится уникальная усыпальница, окруженная со всех сторон унылыми бетонными зданиями и пряно пахнущими ларьками с люля-кебабом. С 7 века, то есть примерно 1400 лет назад, базилика бывшего бенедиктинского аббатства Сен-Дени служит некрополем, местом погребения французских королей. В этой церкви похоронены почти все французские монархи, от меровингов и до последних бурбонов. Еще Дагоберт I, скончавшийся в 639 году, выбрал это место в качестве усыпальницы для своей семьи. И тем самым он хотел заручиться защитой святого Дионисия, Дени. Дионисий, это надо знать, примерно в 250 году был послан папой в Галлию, чтобы проповедовать там христианство. Очевидно, он делал это настолько успешно, что вызвал недовольство римского наместника и был обезглавлен на холме за пределами тогдашней Лютеции Парижа. Место казни позднее назвали Монмартр, холм мучеников, и сегодня постоянно используют как декорацию в романтических фильмах. Легенда о святом Дионисии рассказывает, что после казни миссионер взял свою голову в руки и так, к изумлению римских солдат, прошел 6 километров на север до места, где он хотел быть похороненным. Именно здесь Дагоберт I и приказал построить церковь. Общественный пригородный транспорт — не лучший способ добраться до Сен-Дени. Начать с того, что Сен-Дени нет ни в одном расписании поездов. Станция называется в честь футбольного стадиона, построенного здесь к чемпионату мира 1998 года. Стад де Франс. Кроме того, я действительно никому не рекомендую добираться пешком от вокзала до базилики. Но приехать сюда на сером ягуаре тоже было не особенно удачной идеей. На этой совершенно обычной в 8-м округе, а здесь чрезвычайно вызывающей машине, меня привез знакомый историк Гистер Сенти, подъехавший за мной к Люксембургскому парку. Примерно через 30 минут мы добрались до Сен-Дени и не пробыли там и 2 минут, как нас остановил полицейский патруль. Доброжелательный жандарм сказал: «Вам нельзя здесь находиться». На наши слова о запланированном посещении базилики он только покачал головой. Он посоветовал оставить автомобиль на парковке возле городской ратуши, оборудованной видеонаблюдением, Сильвопле. В базилике не было ни одного человека. Чтобы войти в нее, вначале надо миновать будку сторожа на западной стороне. Ее поставили примерно 10 лет тому назад, чтобы прекратить вандализм в церкви. А вандализма здесь богатые традиции. С превращением Сен-Дени в промышленное предместье церковь стала любимым местом развлечений местной молодежи. Убранство хоров XVII века несколько лет тому назад из соображений безопасности вынесли из базилики и перевезли в один из парижских музеев. Многие мраморные памятники в боковых нефах разрисованы граффити. Как ни странно, это ничуть не умаляет величие мраморных фигур XII и XIII веков. От лежащих здесь статуй в коронах с улыбкой на губах, опирающихся ногами на охраняющих их львов, исходит совершенно особое достоинство. Холодно. Ги и я — единственные посетители, молча переходящие от гробницы к гробнице, восхищающиеся архитектурным совершенством, а огорчающиеся из-за вандализма. Крипта под церковью, похоже, избежала разрушений. Наверное, потому что здесь не было ничего особенно выдающегося, что стоило бы разрушать. Трупы бесчисленных королей, королев, принцев и принцесс, когда-то сброшенные чернью в две вонючие ямы, в 1815 году, во времена реставрации, были захоронены. С тех пор они покоятся в тесной нише крипты, в так называемом склепе. Сейчас здесь лежат останки более чем 170 королей и королев в своеобразном огромном саркофаге, словно предназначенном для огромного сверхкороля на все времена. Тут находится Дагоберт I, Хлодвиг II, Хлотарь III, Пипин III, младший его отец Карл Мартел, Карл II Лысый, Людовик II, Людовик III, Карломан, Карл III Простоватый, Гуго Капет, Роберт II Благочестивый, Генрих I, Людовик VI Толстый, Филипп II Август, Людовик VIII Лев, Людовик IX Святой, Филипп III Смелый, Филипп IV Красивый, Людовик X Сварливый, Филипп V Длинный, Карл IV Красивый, Филипп VI Валуа, Иоанн II Добрый, Карл V Мудрый. Вся история Франции под одним каменным надгробием. Людовик XVI, Мария Антуанетта, или лучше сказать то, что от них осталось, что удалось отыскать в 1815 году, покоятся не здесь. Для них в середине крипты выделено место, которое украшают две черные мраморные плиты. Их путь сюда был ужасен. Меньше чем за 4 недели до того знаменательного штурма Тюлери в 1792 году, с которого начался дьявольски жестокий период французской революции, период ужасного господства якобинцев, когда Людовик XVI с семьей вначале был заточен в здании национального собрания, а под конец в башне замка Тампль. Лафайет настоятельно предлагал королю бежать из Парижа, король отказался. Людовика XVI поместили в 2 комнатушках на 3-м этаже Тампля. Спальней ему служило крошечное помещение. Единственная мебель — 3 стула и кишащий насекомыми плетеный матрас. Когда короля заперли в этой каморке, он не выказал ни удивления, ни плохого настроения, только снял со стены несколько гравюр, потому что нашел их неприличными, попросил бумагу, письменные принадлежности, несколько книг и лег спать. Вначале гражданину Капетту, как его теперь официально называли, предоставили 6 слуг. Повар, как мог, готовил еду для королевской семьи, но с каждым днем обращение становилось все более жестким. Занавешенные окна, постоянный надзор, строго регламентированное общение с Марией Антуанеттой и 2 оставшимися в живых детьми, 13-летней Марией Терезой Шарлотты и 6-летним дофином Шарлем Луи, которые вместе с матерью содержались в заключении на 2-м этаже в чуть более просторных помещениях. Через 10 дней после ареста у короля и королевы забрали всех слуг, кроме одного. С первого же дня Людовик XVI составил себе точный распорядок дня. Одевшись в 6 часов, он сразу же приступал к молитве. Затем читал Фому Кемпийского о подражании Христу. после чего, если ему это позволяли, навещал семью и проводил день в комнате королевы, в 11 часов ложился спать. После кровавого 2 сентября, когда в парижских тюрьмах была устроена резня и погибли сотни священников, аристократов и роялистов, обращение с королевской семьей сделалось еще суровее. У них забрали последнего слугу и заменили его неким Клери, которого начальство тюрьмы считало политически более благонадежным. 20 сентября Клери, оказавшийся тайным роялистом, сообщил королю, что его хотят разлучить с семьей. «Это самое убедительное доказательство вашей верности», — сказал король. «Я надеюсь, что вы ничего не станете от меня скрывать, я готов ко всему. Попробуйте узнать, когда должно произойти это горестное расставание, и незамедлительно сообщите мне». Это случилось 29 сентября. Затем в октябре Национальный конвент начал готовить показательный процесс против гражданина Капета. Д'Антон и Робеспьер были против. Д'Антон, потому что боялся, как бы в судебном разбирательстве не выяснилось, что он получил деньги из Лондона, чтобы выступить за спасение короля. Робеспьер, потому что жаждал крови. Свергнутый король в республике способен только на одно — нарушать покой государства. Король ничего не знал про споры о его судьбе. Самой большой радостью для него было в эти дни, когда ему позволяли общаться и с детьми, проводить с дофином, со своим любимым мальчиком уроки географии. Вместе они рисовали географические карты. 11 декабря в 5 часов утра во дворе Тампля установили пушки. Лицо короля оставалось бесстрастным. В 11 часов он играл с сыном, у них были кегли и волчок, потом игрушки отняли. В 12 часов пришли мэр, прокурор и некоторые другие члены магистрата и отвезли Людовика XVI в национальный конвент, где его допрашивал депутат-якобинец Бертран Баррер, противник Д'Антона. Рассказывает, что Людовик на этом допросе явно был сильнее и своим дружелюбием несколько раз вывел Баррера из себя. По окончании допроса король потребовал, чтобы ему дали копию обвинительного заключения юрисконсульта. Наверное, он удивился, когда его просьба о юрисконсульте была и в самом деле удовлетворена. Выбор короля пал на Кретьена Гийома де Ламуаньона де Малерба. Все остальные кандидаты отказались из страха за свою жизнь. Конвент согласился с этой кандидатурой. Малерб назначил адвоката Раймона де Сеза, который уже защищал королеву в деле об афере Сколье, представляя ее в суде. Посещая Тампль, Малерб каждый раз старался вселить в короля надежду. Прусские войска вот-вот покончат с террористическим режимом Робеспьера, скоро король снова будет сидеть на троне. По-видимому, эти слова не производили на короля ни малейшего впечатления. Насильственно отвоеванный трон, по его словам, не представлял бы для него никакой ценности. Он высказал Малербу всего одно желание — как можно быстрее передать священнику Патру Эджворту просьбу напутствовать короля перед смертью, когда пробьет его последний час. Король же жил в ожидании близкой смерти. Он спросил Малерба, видел ли тот белую даму. — Белую даму? Кого вы имеете в виду? — спросил Малерб. — А разве вы не знаете, — ответил король, — что по народному поверью незадолго до смерти члена моей семьи во дворце начинает проказничать дама в белых одеяниях? Король запретил, и это признают даже самые неблагожелательные биографы, любой намек на сострадание и жалость к себе. Малерб в своих записях подчеркивает, что хотя король настаивал на положенной защите, но не потому, что он надеялся на признание его невиновным или верил, что обязан отчитаться перед народом, а только чтобы не оказаться виноватым перед Богом в самоубийстве. В декабре состоялась последняя попытка спасения. Годой, премьер-министр Испании, попытался заинтересовать Уильяма Питта-младшего, английского премьер-министра, в спасении Людовика XVI. Д'Антон снова согласился взять деньги, чтобы организовать освобождение. Ноэль, агент Д'Антона, встретился с Питтом для переговоров. Д'Антон требовал 40 000 фунтов стерлингов, для Питта это оказалось слишком дорого. В день Рождества 1792 года Людовик XVI долго молился. Он читал Тацита и писал завещание. Кстати, документ поражающего величия духа. В нем он прощал всех, в первую очередь своих врагов и своих неверных друзей, а также свою жену, если она думает, что в чем-то должна укорять себя, и всю Францию. И просил прощения у всех, кого он, не желая того, оскорбил. Его завещание венчают знаменитые слова. «Я советую моему сыну, если ему выпадет несчастье стать королем, думать о том, что он целиком и полностью должен работать на благо своих соотечественников, что он должен забыть про всякую ненависть и чувство мести, особенно относительно несчастья и бед, которые сейчас переношу я». 26 декабря в 9 часов утра он снова предстал перед конвентом. Раймон де Эссес красноречиво защищал его. Он указывал на то, что весь процесс — фарс, что все направленные против Людовика XVI обвинения беспочвены, а в заключении воскликнул: «Послушайте, что говорит история о его славе. Людовик взошел на престол в 20 лет. В 20 лет он уже служил образцом нравственности, но не проявил ни слабости, в которой его можно было бы обвинить, ни пагубной страстности. Он был экономен, справедлив и показал себя последовательным другом народа. И вот сегодня от имени этого народа вы требуете. Граждане, я не могу закончить эту фразу. Я умолкаю перед историей. Подумайте, каким будет ее приговор и каким будет суд Божий». Потом слово взял сам Людовик. «Сейчас, говоря с вами, возможно, в последний раз, я заявляю, что моя совесть ни в чем меня не укоряет, и что мои защитники говорили вам только правду. Я никогда не боялся, что мое правление будет расследоваться публично. Но мое сердце разрывается от того, что в обвинительном заключении есть пункт, будто бы я хотел пролить кровь народа». Депутаты растерялись. Король ни словом не обвинил своих врагов, чтобы защитить себя. Настроение национального собрания изменилось. Жирондист Ланжуине высказался за то, чтобы снять обвинение. Бриссо, один из предводителей жирондистов, предостерег от возмущения европейских государств и предложил сослать Людовика в Соединенные Штаты. Даже якобинец Луи Робер выступил за отсрочку приговора. 28 декабря Робеспьер произнес речь, предопределившую исход процесса, в которой он от имени добродетели, той добродетели, которая на земле всегда в меньшинстве, потребовал крови. Депутаты были запуганы. Когда Людовик XVI покидал зал, он сказал Малербу: «Теперь вы убедились в том, что моя смерть была предрешена еще до того, как меня выслушали». Малерб возмущенно ответил, что это не так, что многие депутаты заверяли его, он не умрет, по крайней мере, только после нас. Людовик XVI возразил: «Возвращайтесь в зал. Попытайтесь поговорить с некоторыми из них. Скажите им, я не прощу им, если из-за меня прольется хоть еще одна капля крови». 14 января национальное собрание проголосовало. Процедура растянулась на несколько часов, потому что у каждого депутата было право объяснить свой выбор. 334 депутата проголосовали за дальнейшие тюремные заключения, 26 за отсрочку казни и 361 за ее быстрейшее проведение. Большинство историков утверждают, что если бы депутаты были свободны в своем решении, то за смерть проголосовало бы максимум 100 человек. Но так как стараниями Робеспьера бушующая чернь окружила здание конвента, Людовик XVI был осужден на смерть незначительным перевесом голосов.